Глава 11. Фляжка с крышкой на цепочке. Человеку хочется больше любви и внимания. Возможно, он действительно получает его меньше, чем заслуживает. Он начинает капризничать. Совсем чуть-чуть, едва заметно. Окружающие замечают эти капризы, начинают втайне посмеиваться. Человек ощущает себя обиженным. Начинает капризничать еще сильнее и еще меньше получает внимания и любви. Когда же человек берет себя в руки, становится смелее, великодушнее к другим и, что ли, равнодушнее к себе, ситуация изменяется в лучшую сторону. Из дневника невернувшегося Шныра. Боброк с раздражением смотрел на свою сияющую золотую пчелу. Пчела была молодая, полная силой, бестолковая. Она не умела спокойно сидеть в улье и заниматься своими пчелиными делами. Ночью она ползала хозяину по щеке, пока он с гневом не прижимал ее к подушке. Когда боброк чистил зубы, пчела лезла ему в рот. Видимо, так она призывала его к разумному, доброму, вечному, но делала это как-то криво, как расшалившийся ребенок, который, пытаясь поцеловать маму, врезается ей лбом в скулу. Сейчас пчела просто летала вокруг и гудела. Боброк закрыл глаза. Он сидел в амуничнике на пустом ящике и боялся пошевелиться. Пока что боль дремала, таилась в теле мертвенной тяжестью, но он знал, что если попытается подняться, она набросится на него. Пронзит колено, вгрызется в поясницу, всверлится в мозг. За что ему все это? Почему бы доброй пчелке, например, не облегчить ему боль? Но она либо не умела этого делать, либо боль нужна была для чего-то иного. В общем, пчела просто летала и гудела. То садилась на потник, то путалась в складках сохнущего вольтрапа, то опять начинала мешать. Боброк откусывал от потрескавшихся губ маленькие кусочки кожи и проглатывал их. Он знал, что существует способ облегчить боль. Он размышлял об этом уже третий час подряд. Плоская фляжка с крышкой на цепочке. Внутри фляжки остатки коньяка. В двойных стенках фляжки запас псиоса. В шныр фляжку было не протащить. Боброк спрятал ее снаружи, в корнях ивы, росшей на краю оврага. Каждую весну овраг превращался в маленький пруд, а осенью до краев наполнялся листвой, которую сносил сюда ветер. Боброк рывком поднялся и, закусив губу, чтобы не заорать, сделал первый шаг. Колено пронзило болью, но поясницу на сей раз пощадили. Второй шаг дался ему уже легче. Вскоре боброк огромной взъерошенной птицей уже прыгал по проходу, выкидывая вперед легкий копье, напоминающий костыль. Он не понимал еще, куда несется, а осознал это только в парке у перекрестка, где расходились дороги. Одна дорога вела к зеленому лабиринту, а другая — к иве с фляжкой в корнях. Боброк остановился. Это был момент выбора, момент, когда он еще хоть что-то решал и мог сказать «нет». Его била сильная дрожь. Боброк бросился в зеленый лабиринт, упал на землю, раскинув руки, и несколько минут прождал помощи. Никто его не видел. Только зависали рядом тяжелые бражники, и по потрескавшимся ягодам винограда ползали осы. «Убери это! Я не хочу! Помоги мне избавиться от этой гадости! Неужели тебе надо, чтобы я был псиосным, если я этого не хочу?» — повторял боброк, как ребенок. К кому он обращался? К лабиринту, к двушке, к главной закладке. Об этом он сейчас не задумывался. Раз за разом он повторял это, причем горячо и искренне, но помощи не получал. Страсть все равно гнала его к фляжке и к псиусу. Вроде бы, пока он повторял «помоги», становилось чуть легче, но стоило на миг замолчать, желание псиуса сразу возвращалось. Оно словно и не боялось лабиринта, поскольку обитало в самом Боброке. Боброк начал злиться. Он не любил просить 100 раз. «Просишь и не получаешь, это как?» Боброк был настоящим мужчиной. Сказал, сделал, спросил 1 раз, ответили. Он никогда не задумывался, что двушка может слышать его слова не так, как слышит их он. Слышать не слова, а то, что за словами. Слова — это листья, но соки листьев в дереве. Лист можно оторвать, но сок никуда не исчезнет. Любовь двушки, как солнце, ожидающее, пока подсолнух очнется и повернет к нему свой цветок. Как постоянный ветер, дующий только в подставленные паруса. Вот и сейчас Боброк вроде бы просил, но парус-то подставлять не собирался. Он вообще особо не любил двушку, а просто желал пользоваться ее дарами. Нужен пластырь, идешь в аптеку, но на саму аптеку тебе при этом плевать, лишь бы цены устраивали. «Значит, помогать ты не собираешься». «Ну и отлично», — подумал Боброк и испытал даже радость, что вот он попросил, а ему отказали. Теперь он не виноват, если дальше будет что-то не то. Теперь у него руки развязаны. Он нашарил трость, поднялся. Он поднимался в 2 приема, будто складывал, а потом раскладывал лезвие швейцарский карманный ножик и злобно запрыгал к выходу из лабиринта. «Так тебе не справиться, уничтожь фляжку», — произнес внутри Боброка какой-то голос. Очень простой голос, не мистический, не из глубин лабиринта. Боброк даже оглянулся, таким простым и бытовым был этот совет. Его могла бы дать и Суповна. Боброк не умел отличать свои мысли от чужих, как это делала кавалерия. Для него все мысли, раз уж пришли к нему в голову, были его собственными. Кавалерия же отличала собственные мысли, мысли двушки и мысли болота. Мысли болота всегда сопровождались смущением. Когда Боброка колотила дрожь, это была явная атака болота. Прыгая к иве, Боброк обманывал себя, что спешит уничтожать фляжку, но заранее опасался, что решимости не хватит. Может, не уничтожать фляжку сразу, а занести подальше в лес, чтобы всякий раз путь к фляжке отнимал больше времени. Если бы потребовалось определить свое отношение к фляжке 2 словами, это были бы слова «ненависть» и «страсть». Боброк ненавидел фляжку и ненавидел себя, когда утыкался в нее лбом. В первую секунду действительно становилось легче, но очень быстро делалось хуже. Боль возвращалась, а к ней добавлялось презрение к самому себе, наваливалось отчаяние. Самое же скверное, что душа выжигалась и на время теряла способность к борьбе. И это при том, что боль никуда не исчезала. И опять ты мчался сдаваться врагу, и опять это тебя выжигало, но сил-то на сопротивление становилось все меньше. Вот и сейчас Боброк хотел вернуться, но тело уже летело, не подчиняясь ему. В такие минуты Боброку казалось, что эльбы превратили его в растворенного. Скольких растворенных он повидал в своей жизни во время рейдов вендов и пнуйцев. Теперь же получалось, что он и сам мало чем отличается от них. Золотая пчела металась вокруг, бестолково гудела, но опять же никакой помощи не оказывала. Видимо, считала, что он может справиться сам. Как там говорит кавалерия, человеку не посылается испытаний, которые он не смог бы выдержать. Но Боброк-то не смог. Он боялся боли и тоски. Если бы кто знал, как тонка грань, отделяющая могу от не могу и отвагу от трусости, тоньше волоса. Позволь себе один раз, чуть-чуть провисни, немного уступи, и все. Грохнули ворота Пегасни, и рядом с Боброком появились Ева и Федор Морозов. «Вы идете?» — закричали они хором. «Там у седла ремень оторвали. Мы на бинта его пытались надеть, а он надулся и...» В первый миг Боброк обрадовался, что Ева, всегда готовая вспыхнуть, теперь сияет, и так радостно ей это седло и этот вредный мерин бинт. Но тут же опять навалились тоска, боль и желание Псиуса. Плевать. Седло на помойку, бинта на колбасу. Никогда не восстановишь эту пегасню с протекающей крышей, никогда не поднимешь на крыло лошадей, половина из которых старые клячи. Как только поверишь, что чего-то достиг, вознесешься и начнешь учить других, сразу в этой области больно получишь в нос. Но там поверишь, что ты хороший педагог, ученики сделают такое, чего не сделали бы даже голодные людоеды. И так везде и во всем, словно кому-то важно показать тебе, что ты находишься в заблуждении относительно себя. Подпругу порвали, руки потому что кривые. Вы же сказали тянуть сильно, если конь надует живот. Я не сказал рвать. Небось, еще и львом дергали. Два дежурства вне очереди, срывающимся голосом крикнул Боброк. Глаза у новичков погасли. Боброк нырнул в заросли. Вскоре, перебросив через забор костыль, Боброк подтянулся, стиснул зубы и мешком перевалился на противоположную сторону. И лишь упав в траву рядом со своим костылем, одновременно с уколом боли понял, что ошибся. Опять оказался в шныре. Любая кошка давно уже привыкла, что тут все наоборот, а он раз за разом ошибается. Пришлось все повторять заново. До ивы отсюда было 300 метров. Боброк шел, а поясница грызла его через 2 шага на 3. Он все пытался поймать движения, которые вызывают эти укусы боли, но не мог и только выше подпрыгивал, опираясь на костыль. Золотая пчела путалась в волосах. Почему все не так, как он хочет? Может, жизнь — это игра в пятнашки? Правила игры известны. В маленькой коробочке выстроить все цифры по порядку. Двушка передвигает костяшки одну за другой. Ее задача — спасти сразу всех, выстроить общую числовую последовательность. Потому так непредсказуемы движения костяшек на поле, так нелогичны, так сложны и непонятны. Он, Боброк, мыслит за одну только цифру, за свою, а все остальные только досаждают ему и мешают, потому что всей картины он не видит. А, ладно, вот и овраг. Боброк допрыгал до ивы, скатился по склону, сунув руки под корень, нашарил фляжку. Вот она, холодная, мокрая, на провисшей цепочке ржавчина. К крышке прилип лист. Боброк жадно схватил фляжку, и вдруг ему стало смешно. Он увидел себя со стороны. Старый уже дядька весь трясется, ползет. Он потянулся фляжкой ко лбу и почти коснулся кожи, но что-то вдруг обожгло ему лоб. Золотая пчела втиснулась между лбом и фляжкой. Боброк попытался стряхнуть ее, стряхнул, опять ткнулся лбом в пчелу. Да откуда же она взялась? Боброк не просто стряхнул пчелу, но и наступил на нее, прижав к земле. «Уйди, без тебя разберусь!» Но снова лоб его уткнулся в пчелу. На сей раз она даже ужалила его. Рассвирепев, боброк отшвырнул фляжку. Она ударилась о противоположный склон оврага, скользнула под листья и затерялась. Боброк опомнился, кинулся искать. Ползал на коленях, матерясь, погружал руки в листву. Под листвой была вода, а под водой грязь. Вроде бы нашарил фляжку, схватил, достал и... Опять что-то ужалило его в палец. Проклятие! Опять пчела! Решив не обращать на нее внимания, боброк потянул фляжку ко лбу, но не донес. Послышался чавкающий звук. Кто-то шел к нему по грязи. Боброк лихорадочно стал нашаривать костыль. Костыль зарылся в листьях. Топорик-валашка, служивший ему тростью, остался у корней ивы. Рядом выросло большеротое существо в расстегнутом тулупе и вытаращилось пуговицами. «А, так это всего лишь горшение». «Чего тебе?» — раздраженно спросил боброк. Он привык относиться к горшине как к безобидному пугалу, которая носится по Шныровскому парку и глотает новичков. Но этот горшеня был какой-то другой. Янтарные пуговицы разливали нездешний свет. Шагнув к боброку, он наклонился. Трехпалая рука опустилась на фляжку поверх пальцев боброка, и боброку показалось, что его руку сжали клещи. Он рванулся, но освободиться было нереально. «Больно!» — крикнул боброк. «Больно!» — повторил горшеня. «Они контролируют тебя болью. Сначала ударить, потом приласкать. Но после псиоса всегда отчаяние и тоска. Чтобы заглушить отчаяние, опять нужен псиос. И так, пока не сотрут тебя совсем!» Боброк смотрел на горшеню с ужасом. Голос гиганта совершенно не походил на обычный дурковатый голос горшени. «Не бойся боли, сделай ее другом, пойми, что она делает тебя только сильнее, и боль уйдет». «Чего?» На этот раз ответа боброк не получил. Голос горшени опять изменился, пуговицы перестали мерцать. Перед боброком стояла радостное пугало из лабиринта. «Я горшеня, голова глиняная, пузо голодная», — произнесло оно, и, отпустив руку боброка, запрыгало по лугу. Боброк же остался во враге со своей фляжкой, которую горшеня почему-то не подумал у него отнять. Да и боброк не сразу вспомнил о ней. Рассеянно проводил горшеню взглядом и лишь затем почувствовал, что в руке у него что-то есть. Уставился на фляжку, ощутил свою полную свободу от нее. Полюбил боль, почувствовал, какой чудесной будет теперь жизнь. Засмеялся от счастья, ощутил себя хозяином своей судьбы. Кое-как поднялся на ноги и размахнулся, собираясь зашвырнуть фляжку в самый центр грязного озерца, но внезапно согнулся и торопливо, жадно прижал фляжку ко лбу. На этот раз пчела не успела ему помешать. Свобода выбора, что ж, вот он и выбрал. Глухая, жаркая, псиосная радость захлестнула его. Вот она, награда! Когда боброк очнулся, было уже темно. Он спрятал фляжку и нашарил костыль. Все кости ныли так, будто его недавно отпинали. Рядом на листьях лежал плоский камень, покрытый лишайником. Лишайник был серого цвета. Его нити шевелились, как живые. Боброк знал, что должен пронести камень через защиту шныра. Откуда знал и кто ему это велел, он не задумывался. Он был так разбит, что ему было сейчас не до размышлений. И он протащил камень. и бросил его в парке внутри защитного периметра. Камень не виноват, что покрыт лишайником, и лишайник не виноват, что вырос на стенке Эльбника в московском подземье, и что одно из его основных свойств — улавливать, усиливать и передавать мысли телепатов даже в защищенные шныровскими закладками места. В конце концов, это просто лишайник. Сам по себе он не содержит зла, как не содержит зла кирпич, которым кого-то треснули по лбу.